Глава 4. «Тяни», — сказал Майлз и стиснул зубы. Айвин ухватил его сапог за пятку и голенище, уперся коленом в спинку кушетки, на которой Майлз лежал, и послушно дернул. «Ай!» — Айвин остановился. «Больно?» «Да тяни же, черт возьми!» Айвин оглядел отведенные Майлзу комнаты. «Возможно, тебе стоит еще раз спуститься вниз, в медчасть посольства». «Потом. Я не собираюсь предоставлять этому мяснику от медицины возможность устроить вскрытие моих лучших сапог. Тяни». Айвин снова взялся за дело и в конце концов стащил сапог. Несколько секунд он изучал его, держа в руках, затем медленно улыбнулся. «Знаешь, без меня тебе второй не стащить», — заметил он. «Ну и?» «Ну и? Выкладывай». «Выкладывать что?» «Зная о присущем тебе чувстве юмора, я думал, что идея о лишнем трупе в похоронной зале развлечет тебя не меньше, чем Воробьева. Но ты вернулся с таким видом, словно только что увидел призрак своего деда». Ба перерезала себе глотку. Отвратительное зрелище. «Я думал, ты видел и более отвратительные трупы». «Ну да». Майлз смерил взглядом свою обутую в сапог ногу, которая пульсировала болью, и представил себя хромающим по коридорам посольства в поисках менее требовательного денщика. «Нет». Он вздохнул. «Более отвратительные видел, но не настолько странные. Тебя бы тоже передернуло. Мы встречались с этим Ба вчера. Ты и я. Ты боролся с ним в капсуле». Айвин бросил взгляд на ящик стола с компанелью, где по-прежнему скрывался таинственный жезл, и выругался. «Так и знал. Мы должны доложить об этом Воробьеву». «Если это было то самое Ба», — поспешно вставил Майлз. «Насколько мне известно, цитагандийцы клонируют своих слуг пачками, и то Ба, которые мы видели вчера, этому приходилось близнецом или кем-то в этом роде». Айвин заколебался. «Ты так думаешь?» «Не знаю. Но знаю, где я смогу это выяснить. Просто дай мне в этом деле еще одну попытку перед тем, как мы передадим эстафету вверх по лесенке, пожалуйста. Я попросил Мия Масс из Верванского посольства заглянуть сюда и повидаться со мной. И если ты подождешь, я разрешу тебе присутствовать». Айвин обдумывал эту взятку. «Сапог», — потребовал Майлз, пока тот думал. Несколько рассеянно Айвин помог его стянуть. «Ладно», — наконец произнес он. «Но после разговора с ней мы обо всем доложим СБ». «Айвин, я и есть СБ», — выпалил Майлз. «Три года подготовки и боевой опыт. Забыл? Окажи мне такую честь. Врубись, что я вполне могу осознавать, что делаю». «Мне и самому чертовски хотелось бы знать, что я делаю». Интуиция — это не что иное, как процесс осмысления смутных догадок на уровне подсознания. В этом он был более чем уверен. Однако слова «я чувствую это каждой своей косточкой» были весьма некомфортно тонкой защитой в качестве публичного оправдания его поступкам. «Как можно знать что-либо до того, как ты об этом узнал? Дай мне шанс». Айвин отбыл в свою комнату переодеться, так ничего и не пообещав. Освобожденный от сапог, Майлз, шатаясь, пошел к себе в ванную проглотить еще несколько болеутоляющих таблеток и сменить официальный траурный мундир своего дома на просторную черную форму. Судя по протоколу посольства, личная комната Майлза будет единственным местом, где он сможет эту форму носить. Айвин вернулся слишком быстро, свежевыбритый, в зеленом мундире. Но прежде чем он смог задать очередные вопросы, на которые Майлз уже не смог бы ответить, или требовать оправданий, каких Майлз не смог бы представить, звякнул компульт. Звонил сотрудник посольства из вестибюля внизу. «К вам пришла Мия Масс, лорд Форкосиган», — доложил он. «Она говорит, что вы назначили ей встречу». «Совершенно верно. А не могли бы вы проводить ее сюда, пожалуйста?» «Не прослушивается ли его комната посольской охраной? Ему не хотелось бы привлекать к себе внимание расспросами. Впрочем, нет. Если бы имперская СБ его подслушивала, ему, разумеется, уже пришлось бы столкнуться с довольно жестким допросом, исходящим из их офиса внизу, либо через Воробьева, либо непосредственно. Пока что они не отказывали ему в любезности иметь частную жизнь на его личной территории, за исключением, возможно, компульта. Хотя любое место, где можно пообщаться в этом здании, гарантированно нашпиговано жучками. Сотрудник посольства сопроводил Масс до двери Майлза, и Майлз с Айвином поспешили усадить ее поудобнее. Она также останавливалась у себя, чтобы переодеться, и теперь на ней был облегающий комбинезон и жакет до колен, пригодный в качестве верхней одежды. Даже в 40 с небольшим ее фигура прекрасно позволяла придерживаться этого стиля. Майлз избавился от посольского, отослав его принести чаю и, по просьбе Айвина, вина.